антисандинистским борцам за свободу. Мы еще находимся в организационной стадии. Вот почему ваша немедленная реакция на статьи газеты, объявляющие о нашем создании, очень кстати. Харольд Эберле. Этот обмен любезностями не столь бесхитростен. Координатор не мунист. Подписки в Соединенных Штатах, организованные движением «Единение», благодарит французскую ветвь движения за столь быстрый ответ на призыв руководителей. Знает он или нет о том, что кауза Франция прячется за вывеской фонда «За международный мир»? Результат маневра очевиден. Для широкой американской публики, перед которой в нужный момент отчитаются, будет главным то, что чек передали французы, друзья свободы и немунисты. Французские сторонники умеют читать и между строк. Находясь на расстоянии многих световых лет от тактических комбинаций руководителей их церкви, дети Муна тем временем продолжают колесить по французской провинции. В мае 1985 года Лоик руководит операцией по сбору денег между городами Кастр и Канн. И многие французы, сами того не подозревая, поддерживают далекую войну во имя единения всех христиан. Кто такие Контрас? По М-стрит медленно скользят автомашины. В конце улицы прирученная богема Джорджтауна. Шикарно добротный вашингтонский вариант латинского квартала. Несколько домов повыше в центре самого чистого города в мире. Сияющее общественное здание. Всегда зеленые ухоженные лужайки. Почти гармоничный поток белых рубашек и темных галстуков напоминает, что столица Соединенных Штатов ищет и находит утешение в труде и власти. Здание по адресу М-стрит 2550 великолепно. Роскошные лифты из надраенного до блеска алюминия распахиваются на четвертом этаже. Под ногами визитеров мягкий палас. За большой дверью из лакированной сосны 300-го номера вас встречает хозяйка с обворожительной улыбкой на лице. Звонок по телефону, и у входа в двухкомнатную квартирку, временно отданную в распоряжение Nicaraguan Freedom Fund, возникает Харольд Эберле. Он похож на британского офицера-отставника индийской армии. Атлетически сложенный человек лет 50, в строгом синем блейзере, мощное рукопожатие, роскошные усы в виде велосипедного руля, в которых прячется неистребимая улыбка. Хэл сообщает, что пилотировал бомбардировщик во время войны в Корее. Он согласился участвовать в кампании, провозглашенной Washington Times, поскольку его просил об этом Уильям Саймон. Был заместителем министра финансов при Никсоне. На стене позади него плакат, опубликованный в Nicaraguan Freedom Fund, в десятке крупных газет Америки за два дня до того, как Конгресс пересмотрел свое решение и предоставил Контрас солидную помощь. Содержание рекламного плаката потрясло бы до глубины души тех бойцов, кто 5 лет рискует жизнью в горах на севере Никарагуа. Под заголовком «Центральная Америка горит», «Конгресс треплет языком» опубликована фотография маленькой печальной девчушки с большими черными глазами и раненого мальчугана на больничной койке. Внизу подпись «Вот они, жертвы». Это они, Контрас. Эти мужчины, эти женщины, эти дети нуждаются в вашей помощи сейчас. Пожалуйста, пошлите им ваше пожертвование. Оно вычитается из облагаемой налогом суммы сегодня же. 2 месяцами ранее доклад, подготовленный под руководством группы либеральных парламентариев, республиканцев и демократов,